С их плеч свисали тяжелые плащи. Когда юноши, побледневшие от волнения, запыхавшиеся, но радостные, выстроились в ряд перед Робинтоном, он внимательно осмотрел каждого. Сибелу было приказано подтянуть штаны, Талмору застегнуть болтавшийся ремень, Тагитралу пригладить взлохмаченные волосы. Внешний вид Брудегана оказался безупречным, и мастер довольно кивнул. «Мы готовы, мои господа», — объявил он и шагнул в сторону Нтона, слегка поклонившись остальным всадникам. «Я не могу сообразить», — начал зеленый всадник. «Это заметно», — обрезал его Робинтон. Голос его стал холоднее ледяного дыхания промежутка. «Брудеган, Тагитрал, полетите на синем. Сибел, Талмор, с ним». Орфист кивнул на спорщика из Фортвейра. Брудеган, сохраняя каменное спокойствие на лице, вежливым жестом предложил всадникам пройти вперед. Те подчинились без дальнейших возражений. Как все перниты, они немного побаивались орфистов. Никто не хотел в один прекрасный день стать героем какой-нибудь развеселой песенки, которую распевают по всей земле от океана до океана. Бронзовый Нтона, на котором восседал орфист, появился в воздухе прямо над утесом, в толще которого был вырублен внутренний холд Телгара. Быстрая река, начинавшаяся на склонах восточного хребта, прорезала мягкий камень, образовав ущелье, которое постепенно расширялось и переходило в долину Телгара. Горный склон здесь спадал вниз уступами, напоминая гигантскую лестницу. На одном из таких уступов и располагался Телгар-холд. Сотня окон пяти его уровней была обращена к югу, благодаря чему внешние помещения холда всегда хорошо освещены. Все окна закрывались тяжелыми бронзовыми ставнями, отличительный признак Телгара, подчеркивающий его богатство. Сегодня стены великого Телгара переливались радугой знамен всех холдов Перна, кровь которых когда-либо смешивалась с благородной кровью телгарских властителей. Огромный двор был увит благоухающими ветвями и цветами лунного дерева. Их аромат смешивался с аппетитными запахами, доносившимися из кухонь. Если судить по числу длинноногих скакунов, которые паслись между стадами скота по берегам реки, гости прибывали уже в течение нескольких часов. В эту ночь все комнаты в старом Телгар-холде будут заняты. И Робинтон порадовался, что ранг дает ему право на почетное место. Возможно, придется потесниться, ведь он привез с собой 4 орфистов. Они могут оказаться лишними. В этот день сюда наверняка устремлятся музыканты со всей округи. Впрочем, счастливой оказией нельзя пренебрегать. «Я должен думать о радостном, счастливом», — размышлял Робинтон, вспоминая слова Фондерелла. Он коснулся ладонью плеча всадника. «Ты останешься, Нтон?» Молодой человек с улыбкой обернулся к орфисту, но глаза его были серьезными. «Лиоту и мне следовало отправиться на патрулирование, мастер Робинтон», сказал он, ласково похлопав шею Бронзового. «Но я хотел увидеть Телгар, и когда лорд Асгенар попросил привести тебя сюда, я рад был оказать ему эту услугу». «Я рад не меньше», произнес на прощание Робинтон, соскальзывая с плеча дракона на землю. «Спасибо тебе, Лиот, за приятное путешествие. Орфисту достаточно попросить». Робинтон, пораженный, уставился сначала на Нтона, но юноша рассматривал группу ярко одетых молодых женщин, идущих с пастбища. Мастер-орфист повернулся к Лиоту, чьи огромные глаза сверкали всего в нескольких шагах. Дракон расправил крылья, и Робинтон поспешно отступил назад, все еще не в силах поверить, что слышал его слова. Однако другого объяснения не существовало. «Да, этот день, несомненно, полон сюрпризов». «Мастер?» — почтительно окликнул его Брудеган. «А, все в порядке, парни!» — он заулыбался юношам. Талмор никогда раньше не летал, и глаза мальчика остекленели. «Брудеган, ты знаешь дорогу. Веди их в помещение орфистов. И пусть хорошенько запомнят путь. И возьми мой инструмент. Пока не начнется пир, гитара мне не нужна. Во время торжества вы должны смешаться с толпой, играть, рассказывать и слушать. Вы знаете свои обязанности, мы не раз их повторяли. Работайте». Прислушивайтесь к сообщениям, которые передают барабаны, и старайтесь разобраться в них.